Глава 4. Психология связей с общественностью. Систематическое изучение психологии масс открыло невероятные возможности для невидимого управления обществом с помощью манипуляции мотивами, которые определяют поведение человека в толпе. Научные основы нового подхода заложили Троттер и Лебон, а Грэм Уоллес, Уолтер Липман и другие аналитики, также исповедовавшие групповое сознание, установили, что ментальные характеристики толпы разительно отличаются от индивидуальных и управляются импульсами и эмоциями, которые психология того времени объяснить не способна. Сноска. Уилфред Троттер, 1872-1939. Английский хирург, пионер в нейрохирургии, который известен также исследованиями по социальной психологии, в первую очередь концепции стадного инстинкта. Гюстав Лебон, 1841-1931, французский социальный психолог и социолог, наиболее известен своей книгой 1895 года «Психология народов и масс». Грэхам Уоллес, 1858-1932, английский педагог и политолог, в центре научных интересов изучение политического поведения и проблем индустриального общества. Уолтер Липман, 1889-1974, американский писатель, журналист и политический обозреватель, автор теории общественного мнения и концепции стереотипа. Встал закономерный вопрос. Если мы поймем механизмы и мотивы группового сознания, то, возможно, сумеем контролировать массы и незаметно ими управлять? Недавние примеры использования пропаганды доказали, что это вполне реально, по крайней мере, в некоторых областях и до определенных пределов. Впрочем, психологию масс пока сложно назвать точной наукой, и не все глубины человеческих мотивов исследованы. Однако примеры успешного применения теории на практике позволяют говорить о том, что в отдельных случаях можно скорректировать общественное мнение, приводя в действие нужные механизмы, по аналогии с водителем, который регулирует скорость автомобиля, уменьшая или увеличивая подачу топлива. Пропаганда — не наука в лабораторном смысле слова, но и не сугубо эмпирическая деятельность, каковой считалась до изучения массовой психологии. Пожалуй, ее можно воспринимать как науку, поскольку она стремится основывать свои действия на фактических знаниях, полученных путем прямого наблюдения за поведением масс, а также на принципах, которые, как уже было доказано, подтвердили свою незыблемость и постоянство. Современный пропагандист, как и лабораторный ученый, регулярно и объективно исследует материал, с которым работает. Если ему приходится иметь дело с крупной национальной компанией, продающей некий товар, он изучает ситуацию с помощью сети сервисных служб, которые собирают для него информацию или же лично посещает самые проблемные точки. Так он определяет, какие особенности продукта утрачивают привлекательность в глазах публики и как меняются вкусы аудитории. Хороший специалист постарается выяснить, насколько значимо для мужчины мнение супруги в таких деликатных вопросах, как выбор автомобиля или делового костюма с рубашкой. Разумеется, научной точности от результатов ждать не приходится, поскольку есть много факторов, которые не поддаются замерам. Консультант может с большой долей уверенности заявить, что в благоприятных условиях международный перелет произведет впечатление на публику и позволит принять ряд политических решений. Однако нельзя ни в чем быть до конца уверенным. Возможно, случится некое событие, которое затмит запланированную акцию, или другой авиатор совершит нечто более разительное. Даже в столь узкой области, как психология масс, всегда есть место для погрешности. Пропаганда, как и экономика или социология, никогда не станет точной наукой по вполне очевидной причине. Предметом ее изучения являются люди. Если вы способны влиять на лидеров, неважно с их ведома или без, то тем самым вы воздействуете на группу людей, которых они возглавляют. Чтобы подвергнуться влиянию массовой психологии, не обязательно участвовать в публичных митингах или беспорядках. Человек по своей природе – существо стадное, даже если он предпочитает сидеть в одиночестве с плотно задернутыми шторами. В его сознании все равно хранятся паттерны, сформированные под влиянием общества. Допустим, человек задумался, не приобрести ли ему акции. Безусловно, он уверен, что принимает решение самостоятельно, основываясь на собственных соображениях. В реальности же его мнение – результат впечатлений, возникших в сознании под воздействием внешних факторов, которые незаметно управляют его мышлением. Он покупает акции железнодорожной компании, потому что вчера о ней писали в газетах, а значит, она первой приходит на ум. Кроме того, у него сохранились приятные воспоминания о вкусном обеде, который довелось отведать в скором поезде. Вдобавок, компания славится хорошим отношением к своим сотрудникам и имеет отличную репутацию. А еще, по слухам, часть акций недавно приобрел один весьма крупный банк. Троттер и Лебон пришли к выводу, что толпа не умеет думать в строгом смысле слова. Вместо мыслей у нее импульсы, привычки и эмоции. Если требуется принять решение, то представитель массы стремится последовать примеру лидера, которому доверяет. Таков один из наиболее прочно укоренившихся принципов психологии масс. Именно он определяет причины спада или роста интереса к летнему курорту, банкротства банка, паники на фондовой бирже, кассового успеха фильма или продаж бестселлеров. Однако если лидера не имеется, и толпе приходится мыслить самостоятельно, она делает это с помощью клише, шаблонов или готовых образов, которые максимально обобщают имеющийся опыт и представления. Не так давно достаточно было пометить нужного кандидата на выборах фразой «выступает за права», и миллионы людей бросались голосовать против него, поскольку считали, что это признак коррупции. С той же целью употреблялось слово «большевик». Его использовали, чтобы отпугнуть общественность от тех или иных персонажей. Играя старыми клише и манипулируя новыми, пропагандист способен вызвать целый шквал эмоций. Например, в Великобритании в годы войны больницы не раз подвергались критике из-за грубого обращения с ранеными. Общественность полагала, что лечебному учреждению надлежит уделять больше внимания своим пациентам. Однако стоило назвать госпитали эвакуационными постами, и критика немедленно улеглась. От заведения с таким названием не ждали ничего особенного, кроме оказания самой неотложной помощи. Больница — это клише, которое в общественном сознании прочно ассоциируется с определенной картиной. Убедить массы, что больницы бывают разными, отделить клише от стоящего за ним образа — задача невыполнимая. Проще создать новое клише, которое незамедлительно сформирует другое отношение. Люди редко осознают причины, толкающие их на совершение тех или иных поступков. Человек может быть уверен, что покупает определенную машину, поскольку тщательно изучил технические характеристики всех марок, представленных на рынке, и пришел к выводу, что выбранный автомобиль – наилучший. Почти наверняка он заблуждается. Возможно, он совершает покупку, потому что на прошлой неделе такую же марку выбрал его приятель, финансовой хваткой которого он восхищается, или потому что соседи уверены, будто он не в состоянии позволить себе автомобиль подобного класса, или просто потому что машина точно такого же цвета, как флаг его университетского братства. Психологи, последователи Фрейда, отмечают, что многие наши мысли и поступки зачастую представляют собой компенсацию за желания, которые нам пришлось подавить. Вещь привлекает не своей истинной стоимостью или пользой, а потому что человек бессознательно видит в ней символ чего-то другого, чем хотелось бы обладать, но он этого стыдится. Приобретая автомобиль, владелец может считать, будто ему нужно средство передвижения, хотя на самом деле он предпочел бы не иметь такой обузы и ходить пешком для пользы здоровью. Автомобиль воспринимается им как символ положения в обществе, гарант успеха в бизнесе или попытка угодить жене. Этот принцип, что люди практически всегда руководствуются мотивами, которые скрывают от самих себя, справедлив как для психологии масс, так и для индивидуальной. Естественно, хороший пропагандист должен понимать истинные мотивы людей, не доверяя их объяснениям. Мало знать, что представляет собой общество со всеми его группировками, элементами и связями. Инженер может разбираться в цилиндрах и поршнях, но если он ничего не понимает в том, как ведет себя пар под давлением, то не сумеет собрать рабочий двигатель. Человеческие желания и есть тот самый пар, приводящий социальную машину в действие. Только разобравшись в мотивах, пропагандист сумеет запустить огромную разрозненную машину, которой является современное общество. В прежние годы пропагандисты опирались на психологию механистических реакций, крайне популярную в университетской среде. Согласно этой теории, человеческий разум представляет собой отдельный механизм из нервных клеток, реагирующих на раздражители. Задачи консультанта по связям с общественностью заключались в том, чтобы обеспечить стимул, который вызвал бы нужную реакцию у каждого отдельно взятого покупателя. Ведущая доктрина психологии реакции предполагала, что регулярное использование одного и того же стимула порождает привычку, а простое повторение идеи перерастает в убеждение. Предположим, есть консультант старого типа, который действует в интересах мясокомбината. Он стремится увеличить продажи бекона и бесчисленное количество раз заказывает в газете рекламу во всю полосу. «Покупайте бекон, он дешевый, он вкусный, он придаст вам сил». Нынешний специалист по продажам, знающий иерархию общества и принципы психологии масс, начнет с того, что спросит себя: кто определяет вкусовые привычки людей? Ответ будет очевиден. Врачи. Следовательно, новоявленный специалист предложит медикам публично заявить о пользе бекона. Он с математической точностью сумеет просчитать, что большая часть людей последует советам врачей, поскольку находятся от них в психологической зависимости, и рекламщику это прекрасно известно. Прежний пропагандист уповает на привлекательность печатного слова и пытается убедить отдельного читателя немедленно приобрести нужный товар. Примером подобного подхода можно назвать рекламу, которая прежде считалась идеальной с точки зрения направленности и эффективности. «Ты», с указанным на читателя пальцем, «должен купить резиновые набойки О'Лири немедленно». С помощью повторов и обращений к конкретному лицу авторы, по всей видимости, стремились побороть сопротивление к покупке. Рекламу видят 50 миллионов человек, но адресуется она каждому из них. Нынешний специалист по продажам обнаружил, что, работая с людскими массами в составе групп, стоит обращать внимание на психологические и эмоциональные особенности поведения, поскольку они могут быть весьма полезны. Вместо того, чтобы бороться с плохими продажами, агрессивно предлагая товар потребителю, продавцы стараются устранить причины низкого спроса. Они создают обстоятельства, которые направляют эмоции в нужное русло и удовлетворяют потребности покупателей. Например, если желаю продать пианино, недостаточно заявить на всю страну: «Срочно покупайте пианино Моцарт! Недорого! На таких инструментах играют лучшие музыканты, они прослужат вам долгие годы». Мы не соврем ни единым словом, но при этом невольно вступаем в противоречие с другими производителями пианино, а еще будем конкурировать с теми, кто продает радиоприемники и автомобили, поскольку все мы бьемся за доллары наших покупателей. Каковы же причины, которые вынуждают людей отдавать деньги за новую машину, а не пианино? Уверенность, будто средство передвижения в данный момент важнее музыкального инструмента. Ничего подобного. Люди покупают автомобили, потому что в их окружении так принято. Поэтому современный пропагандист начинает свою работу с того, что создает обстоятельства, которые изменят сложившийся порядок вещей. Например, он будет взывать к одному из основных инстинктов – обустраивать свое жилище. Специалист убедит общественность в том, что в каждом доме необходимо иметь музыкальный уголок. Это можно сделать, например, организовав выставку музыкальных интерьеров, спроектированных известными художниками, которые, в свою очередь, пользуются авторитетом среди нужных слоев населения. Чтобы усилить эффективность задумки, можно в качестве экспонатов добавить редкие и ценные гобелены. Выставка станет еще более престижной, если там пройдет важное мероприятие или церемония. На это торжество стоит пригласить влиятельных персон, людей, способных повлиять на покупательские привычки аудитории. Например, знаменитых скрипачей, популярных артистов или общественных деятелей. Они, пользуясь авторитетом, внедрят в общественное сознание идею о том, что в доме нужно пространство для занятий музыкой. Идея станет прочно ассоциироваться с лицами, которые ее продвигают, и будет распространяться на массы с помощью различных каналов рекламы. Параллельно с этим начнется работа с ведущими архитекторами. Их убедят в необходимости выделять в каждом проекте пространство для занятия музыкой, например, закладывать в гостиной нишу для пианино. Менее влиятельные архитекторы, естественно, начнут подражать корифеям своей профессии. Так совместными усилиями идею о создании музыкального уголка внедрят в общественное сознание. Люди немедленно начнут их обустраивать, ведь это модно и престижно. Выделив в своем доме кусочек гостиной или вовсе отдельную комнату для занятий музыкой, они неизбежно задумаются о покупке пианино, причем эту мысль они воспримут как свою собственную. В прежние времена производитель убеждал покупателя: «Пожалуйста, купите пианино». Сегодня процесс вывернули наизнанку. И вот уже покупатель уговаривает производителей: «Пожалуйста, продайте мне пианино». Важность ассоциативных связей в пропаганде можно проследить на примере строительства крупных объектов недвижимости. Чтобы подчеркнуть престиж нового жилого комплекса Jackson Heights, вовсю использовались ассоциации. Сперва популярная актерская труппа Jitney Players под эгидой госпожи Астер и других меценатов провела благотворительный спектакль в пользу жертв японского землетрясения. Сноска. Великое землетрясение Канто. Сильное землетрясение магнитудой 8,3 балла, произошедшее 1 сентября 1923 года в Японии. Официальное число погибших — 142 800. Свыше 1 миллиона остались без крова. Общее число пострадавших составило около 4 миллионов. Потом они анонсировали социальные преимущества жилого комплекса, планировавшееся поле для гольфа и здание клуба. Затем там открылось собственное почтовое отделение, и советник по связям с общественностью поспешил использовать этот факт себе на пользу, чтобы привлечь внимание всей страны. Он обнаружил, что открытие совпадает с годовщиной одного значимого для американской почтовой службы события. Праздник, естественно, устроили с большой помпой. Когда настала пора продемонстрировать публике внутренние интерьеры, то застройщики объявили конкурс среди дизайнеров на лучшую меблировку квартиры в Jackson Heights. В качестве судей пригласили самых авторитетных персон. Конкурс получил одобрение известных специалистов, а также вызвал интерес миллионов людей, которые узнали о нем через газеты, журналы и другие каналы рекламы, что, безусловно, повысило престиж проекта. Одним из наиболее эффективных методов пропаганды считается использование групповой структуры современного общества. Примером этого могут служить общенациональные конкурсы скульптур из мыла «Айвори», в которых принимали участие как школьники разных возрастных групп, так и профессиональные скульпторы. Началось все с того, что художники с именем публично назвали мыло «Айвори» прекрасным материалом для создания скульптур. Производитель мыла, компания Procter & Gamble, предложила призы за лучшую фигурку. Конкурс проходил под эгидой Центра искусств Нью-Йорка, организации, которая пользуется большим авторитетом. Директора школ и учителя по всей стране были рады поддержать проект, поскольку он идеально вписался в школьную программу изобразительного искусства. Школы, округи и даже целые штаты стали соревноваться напропалую. Из мыла айвори можно было лепить и дома, обрезки и неудачные фигурки шли в стирку. Получалось, что это занятие чистое и безотходное. По итогам местных конкурсов отбирались работы для участия в общенациональном соревновании. Оно ежегодно проводилось в известной Нью-Йоркской художественной галерее, престиж которой, наряду с авторитетом уважаемых судей, превратили конкурс в поистине значимое событие мира искусства. На первом национальном конкурсе было представлено около 500 скульптур, на третьем — 2500, на четвертом — более 4000. Если такое количество работ прошло тщательный отбор, сколько же менее удачных фигурок было вылеплено в течение года, а сколько помимо них отправилось в утиль? Ажиотаж и доброе отношение к конкурсу подпитывались и тем обстоятельством, что обычное мыло теперь считалось не просто средством гигиены у домохозяек, но и предметом живейшего интереса у детей. При проведении кампании был задействован ряд известных психологических приемов. Любовь к прекрасному, тяга к состязательству, стадный инстинкт. Большая часть скульптур изготавливалась на уроках в классе. Снобизм, желание подражать признанному авторитету, стремление продемонстрировать свои таланты, а также материнский инстинкт. К слову, один из самых важных, хоть я и поставил его на последнее место. Все эти стимулы работали вместе благодаря простому механизму лидерства и авторитета. Словно по нажатию кнопки люди стали трудиться на благо заказчика, получая вдобавок удовольствие от творческого процесса. Есть еще один очень важный момент в работе пропагандиста. Лидеры согласны делиться своим авторитетом для пропагандистской кампании лишь в том случае, если будут учитываться их собственные интересы. Пропагандист же должен действовать бескорыстно. По сути, одна из функций консультанта по связям с общественностью заключается в том, чтобы выяснить, где интересы клиента пересекаются с интересами других лиц или сообществ. В случае с конкурсом мыльных фигур известные художники и педагоги, продвигавшие идею, были рады предложить свои услуги, поскольку конкурс способствовал воплощению в жизнь их собственных тайных желаний – развивать тягу к творчеству среди молодежи. Точек пересечения интересов может быть много, как, собственно, и граней соприкосновения различных групп. Например, железнодорожная компания хочет открыть новые филиалы. Консультант по связям с общественностью проводит опрос и выясняет, где интересы компании совпадают с интересами потенциальных клиентов. Затем компания налаживает контакты с торговыми палатами нужных городов и помогает им повысить уровень жизни. Например, обустраивает новые фабрики и промышленные предприятия или распространяет технические новшества, облегчающие предпринимателям ведение бизнеса. Она не просто оказывает услуги в надежде на благосклонные отношения и лояльность будущих клиентов, а прямо способствует развитию новых территорий. Интересы железной дороги и городов, через которые она проходит, взаимодействуют и подпитывают друг друга. Точно так же банк предоставляет своим клиентам инвестиционные услуги, чтобы те заработали больше денег и хранили их на депозитных счетах. Или, например, ювелирный концерн продает страховые полисы для проданных изделий, чтобы покупатель чувствовал себя в безопасности и чаще приобретал новые драгоценности. Или хлебопекарня создает информационную службу и предлагает потребителям необычные рецепты хлеба, чтобы люди употребляли его в больших количествах. Принципы новой пропаганды базируются на простом психологическом законе. В основе должна лежать личная заинтересованность. В этих главах я попытался объяснить, какое место пропаганда занимает в жизни современных американцев, и вкратце описать методы, с помощью которых она работает, рассказать, почему, зачем и как возникло невидимое правительство, диктующее нам мысли, управляющее эмоциями и контролирующее поступки. В следующих главах я попытаюсь показать, как пропаганда проявляется в конкретных сферах деятельности и выскажу некоторые предположения о том, как она станет функционировать в будущем.